674. Урусвати знает, что отсутствие соизмеримости называется психическую слепотою. Люди иногда пытаются не замечать опустошительного пожара, лишь бы доесть обычную похлебку, и в то же время ужасаются мухи, влетевшие в окно. Приходится всеми мерами развивать утраченную зоркость, иначе человек впадает в своеобразную дикость. Не странно ли, что люди не развивают свои основные свойства и даже стараются не думать о психической стороне жизни? Тем труднее направить человеческое мышление к надземному. Невозможно объяснить жителям городов о широком понимании надземных областей. Они полагают, что уже достигли научных понятий, но не умеют включить в науку духовные познания. Не думайте, что мы видим многих сотрудников, которые умеют притворить надземные области в жизнь. Вот вы получаете письма, в которых наши указания называются неконкретными. Настоящая трагедия заключается в таких опрометчивых суждениях. Лица, писавшие об отвлеченности нашего учения, сами не задумались, где граница реальности и отвлеченности. Мы укажем, что реальность именно теперь настоятельно нужна, ибо мир проходит опасную ступень переустройства. В такое время было бы недопустимо пускаться в отвлеченности, когда каждый час требует реального решения. Но психические слепцы не умеют различать, где неотложная трудовая реальность и где вредоносная отвлеченность. Они сами наполняют жизнь отвлечениями и не видят, как становятся вредителями. Урусвати помнит, как разодетая толпа еще спешила на зрелище, когда здание уже рушилось. Мыслитель учил: познайте действительность и тем освободитесь от оков рабства.